Глава 34. Ревность, дружба и десерт. «И в чем состоит твой план?» — спросил Бастиан, взглянув на их сплетенные руки и, издав смешок, не спеша направился к бару. «Ты будешь пить с самого утра?» Джозеф проследил за братом и нахмурился. «Я считаю, что это лучшее начало утра». Он поднял вверх стакан, словно произнося тост, но не сводил глаз с Джейн. Она едва сдерживалась, чтобы не убежать из гостиной. Он специально так смотрит. «По возвращении в Лондон матушка устроит бал». «Не в моем доме», — отрицательно покачал головой Бастиан. «Даже не думай». «Успокойся», — усмехнулся мужчина. «Бал будет в моем доме. У тебя слишком мрачновато». Джейн окинула взглядом гостиную. «Мрачновато? Он шутит?» «Её положение в обществе неоспоримо, поэтому на балу будут все сливки общества, включая, возможно, и нашего лорда. Я думаю, что он или его сообщники попытаются найти рисунки или нужную им информацию в моем доме, раз они не нашли их у Изабель. А я что буду делать?» поинтересовался Сент-Мор. «Должен буду ожидать их в твоем кабинете?» «Нет. Ты останешься с Изабель». «Дома?» «Да». «Но им нужна я!» не выдержала Джейн, понимая, что никто не спрашивает ее мнения. «Почему я не могу стать приманкой? Они точно попытаются меня похитить на балу. И тогда вы их поймаете». Она вздохнула, смотря на то, с каким выражением лица на нее смотрят мужчины. Словно она сказала какую-то глупость. «Всё понятно. Моё предложение им не интересно». «Но было бы замечательно найти рисунки», — продолжил Бастиан, пропустив предложение девушки мимо ушей. «Кристофер узнал интересную информацию, которую нам нужно вечером проверить», — ответил Джозеф, глядя на брата. «Джейн же хотела их поколотить. Двоих. Идиоты. Упрямые кретины. Но я же, черт возьми, права. Ну, раз я вам не нужна, поднимусь к себе». Мило улыбнулась девушка и крепко обняла Джозефа, поцеловав его быстро в губы. Но при этом зло взглянула на Бастиана. «Вот так тебе. Тоже мне друг». «Предатель проклятый!» На его лице появилось столько эмоций, что можно было все понять без слов. «Лгунья!» Но Джейн проигнорировала его гнев и, встав с дивана, направилась к двери. Она не собиралась больше умолять их включать ее в расследование. Она найдет все сама. И эти проклятые рисунки тоже. И мысленно ругая всех высокомерных мужчин, Джейн направилась на кухню, чтобы успокоиться. Готовка — это лучшее средство, чтобы поднять себе настроение. «Ну и куда ты могла спрятать рисунки, Изабель?» Не прошло и 15 минут, как Бастиан появился на кухне и сразу же выгнал оттуда Оуэна. Вид у него был совсем недружелюбный. «Что это, черт возьми, было? Ты обещала. Или ты планируешь дружить сразу с двоими?» Джейн повернулась к нему. Серо-голубые глаза метали молнии. «А что это было? Ты же знаешь, что моя идея идеальна. Почему ты не поддержал ее? Ладно, Джозеф. Он готов оберегать Изабель как нежный цветок. Но ты... Ты же знаешь, кто я?» «Будешь играть с двоими, я расскажу ему правду», — прошипел Бастиан. «Правду он расскажет». Джейн бросила в него яблоком, но он увернулся, и оно попало в дверь. «Я все слышала, когда вошла в гостиную. Ты обещал пока ничего ему не говорить. Да к черту такого друга». «Да твой план — это кошмар». «Почему?» «Да потому что мы не знаем, что на рисунках. И нужна ты не одному лорду. Это может быть кто угодно, даже женщина». «А зачем мне нужно два защитника, если я просто сижу дома, сложа руки, и жду, когда за мной придут? Ты думаешь, что меня не будут искать здесь? Да как только герцогиня вернется в Лондон, тетушка поспешит рассказать всем о моем чудесном возвращении из Бата!» Сент-Мор нахмурился. «Черт возьми, а ведь она права». «Хорошо, ты права. Довольно?» Джейн, сощурившись, смотрела на мужчину, пытаясь понять, говорит он серьезно или нет. «Мы пойдем на этот проклятый бал. Но если отойдешь от меня хоть на шаг, я тебя придушу, Джейн, и я не шучу». В его голосе звучала угроза. Она бросилась к нему с радостным возгласом, и он подхватил ее на лету, сразу же почувствовав своими губами ее благодарность. Злился ли он на нее? Уже нет. Потому что стоило ей оказаться в его объятиях, почувствовать ее губы, и он просто не мог думать об обидах. «Но у меня есть небольшое условие». Он прервал поцелуй и заглянул ей в глаза. «Какое?» «Ты расскажешь все Джозефу. Какая бы горькая правда ни была, он должен ее знать. Я не хочу ругаться с братом из-за того, что я буду уговаривать его брать тебя с собой». «Хорошо. Я подумаю, как это сделать». «Куда вы собираетесь вечером?» — спросила Джейн, проведя рукой по красивому лицу. «Кристофер выяснил, что заброшенную фабрику в Ист-Энде, возле которой тебя должны были передать похитителю, используют как склад. И он хочет выяснить, что там хранят». «Ты думаешь, это как-то относится к делу?» «Та же фабрика, где была назначена встреча, и тайный склад?» «Думаю, да. Возможно, это даст нам немного ответов о человеке, которому ты нужна». «Возьми меня с собой!» Протянула жалобно Джейн и потерлась о его грудь, словно кошка. «Пожалуйста!» «Сегодня не возьму, но в другой раз обязательно». Он взглянул на нее и поцеловал в курносый нос. «Ну почему?» «Потому что Джозеф будет совсем не рад, увидев, что я взял с собой его невесту. Но как только ты расскажешь ему правду, я не буду учитывать его мнение». Джейн закусила губу и нахмурилась. «И не поспоришь. Хочешь помочь мне с приготовлением обеда?» Улыбнулась она, заглянув ему в глаза. «Очень». Протянул хрипло Бастиан, усаживая ее на кухонный стол. «Я отличный помощник, особенно что касается десертов». Его рука скользнула под ее нижнее белье, и горячая ладонь оказалась на ее лоне. «Обожаю десерты», — на выдохе прошептала она и, запустив руку в его темные волосы, растворилась в страстном поцелуе. А приготовление обеда на время забыто, потому что с таким помощником Джейн была готова забыть обо всем. И вместо ароматных запахов еды с кухни доносились мужские и женские стоны и падающие на пол посуда. Но лучшего десерта оба и не могли желать. После обеда они перебрались в ее спальню и просто разговаривали, лежа на постели. До самого вечера Бастиан расспрашивал о ее современной жизни и о том, как она попала сюда. На его лице то и дело отражалось удивление и недоверие, которое потом сменилось неподдельным интересом. «А может, Изабель дала тебе какой-то знак? Где она спрятала рисунки? А ты его не заметила?» Заключил он, слушая рассказ о ее встрече с привидением. «Я уже думала об этом. Но кроме того, что она попросила открыть сундук, где лежали альбомы и ее вещи, и надеть ее медальон, больше она ни о чем не просила». «А может, рисунки на чердаке? Не зря же она манила тебя туда». Об этом Джейн даже и не подумала. «А если он прав? Хотя сейчас же там находится какая-то комната, где то и дело ходят слуги. навряд ли она будет прятать их там. Навряд ли. Знаешь, какой вопрос меня еще интересует? Как она смогла перенести тебя в прошлое? Я ни разу не слышал о том, чтобы призрак мог перенести живого человека, пусть даже и похожего на него, в прошлое. Не знаю. Может, дело в доме? 60 лет назад там уже пропала девушка. Тогда предлагаю узнать для начала, кому принадлежит этот дом. Может, он действительно хранит в себе загадки? Я отправлю записку одному проверенному человеку, чтобы он об этом узнал. И, кстати, зачем она тебя сюда отправила? Джейн нервно сглотнула и повернула голову, сразу же встретившись с ним глазами. А захочет ли он, чтобы я возвращалась назад? Ведь я, скорее всего, здесь именно для того, чтобы сделать то, что не успела Изабель — спасти Джозефа. Потому что Джейн поняла, что не хочет возвращаться в свой век. Она хочет остаться с Бастианом. Но вот только чтобы это произошло, она не должна выполнить волю призрака. А значит, Джозеф должен умереть. А этого я допустить не могу. И Бастиан этого не допустит. А сам будет страдать от такого выбора. Не знаю. Пожала плечами девушка, решив, что лучше ему пока об этом не знать. И от этого мне было еще тяжелее. Словно меня закинули в темный туннель, где не видно света, и я иду на ощупь. И к тому же в этой темноте тебя постоянно пугают, как это делал ты. Он навис над ней и улыбнулся. Ты меня боялась? Нет, но вел ты себя отвратительно. Ну, я очень старался тебе понравиться. Бастиан, это было ужасно. Расхохоталась Джейн. «Это было весело», — рассмеялся Сент-Мор и взглянул на часы. «Мне пора, Лилит. Как только я вернусь домой, я сразу же тебя разбужу». Он подмигнул ей и поднялся с кровати. А девушке ничего не оставалось, как просто поцеловать его на прощание. «Только прошу, будь осторожен». Спустя 10 минут... Джейн лежала на своей постели и смотрела в окно, вспоминая совет Бастиана, что, возможно, Изабель давала ей знак о том, где спрятаны рисунки. Но если бы она давала мне знак, я бы точно это запомнила. А когда этот знак дает привидение, ты его вообще на всю жизнь запомнишь. И от своих же мыслей девушка подскочила на постели. «Запомнишь на всю жизнь». «Боже, ну, конечно!» — воскликнула она, ударив себя по лбу. «Колокольчики! Это было не предупреждение. Это был знак, чтобы я запомнила их надолго, потому что я чуть не умерла от страха. Она могла выбрать любую комнату, но позвонила из своей. И, понимая, что рисунки, вероятнее всего, спрятаны под панелью в комнате, куда прячется та самая бархатная лента, она поражалась находчивости девушки. Потому что стоит кому-то прийти за рисунками, в комнату вбегут все слуги. И теперь ей не оставалось ничего другого, как ждать возвращения Бастиана, потому что в таком деле без друга я не справлюсь.